Глава 30. «Богдаш, Ясель тебя поздравить хочет!» Елейна почти нараспев щебечет Лиля. Хлопает ресницами так, будто взлететь собирается. «А речь подготовлена какая! Если бы ты только знал!» Последнюю фразу произносит тихо и томно, чтоб только он слышал. Позорище! По Лиле явно плачут все мировые театры. Возникает желание попросить ее дыхнуть. Неужели успела захмелеть? Мы пришли только час назад. Состроив страшные глаза, оцарапываю подругу острым взглядом. Что она творит? Я сейчас сгорю со стыда. Мне и без того неуютно на высоченных каблуках и в черном платье мини. А тут как минимум десяток пар глаз приковывает ко мне свое такое нежелательное внимание. Дышать становится нечем. Лиля никак не реагирует. Язык ей вырвать. Или для начала просто укусить. Самая активная и в то же время ужасная сваха года. Зачем я только ее послушала и согласилась прийти? Мало мне идиотки было прошлого нашего выхода в свет. Мозг, ау, пора бы тебе уже показаться. Богдан, правильно уловив посыл, расплывшись в улыбке, берет с барной стойки новый коктейль. И протягивает его мне, параллельно забирает прошлый, безалкогольный. Взяв еще один, такой же, как у меня, подходит и становится вплотную, максимально вторгаясь в мое личное пространство. Все взгляды гостей, присутствующих на празднике, мгновенно к нам прилипают. Я сейчас испытываю одно единственное желание — сбежать. Понимаю, как со стороны буду выглядеть глупо. Все силы бросаю на то, чтобы показаться расслабленной. На самом деле, по ощущениям, мне раскаленный свинец пускают по венам в эту самую минуту. Богдан ждет, молча наблюдает за мной из-под опущенных век. Взгляд такой пробирающий, словно я должна сказать что-то определенное. Дать зеленый свет. Тихо, но уверенно принимаюсь говорить поздравления. Стараюсь держаться беззаботно и расслабленно, словно я на одной волне со всеми. Окружающая нас толпа затихает. С любопытством пытаются расслышать мои слова. Честное слово, в этот момент пытка раскаленным железом кажется мне куда более гуманным вариантом, чем непрошенное внимание. Речь я, конечно же, никакую не готовила. Планировала в уголке отсидеться и пораньше уехать с вечеринки. Импровизирую, как могу. Богдан остается доволен. «Я рад, что ты приехала», — говорит хрипло, касаясь моей щеки губами. Его едва уловимо мутный взгляд перетекает ниже, опускаясь на мой рот. «Не к добру это все». «Замечательный праздник!» — улыбаюсь. Дискомфорт внутри нарастает. Я не собиралась давать повод на что-то надеяться. Его близость волнует, но не так, как с Рустамом. Нет расслабленности, легкости, и кровь не кипит. Сейчас меня будоражит страх и неловкость. Так не должно быть. Вздрагиваю, когда мне на поясницу опускается его тяжелая лапа. Стараюсь отстраниться как можно мягче. Не хотелось бы унижать его в глазах гостей. Мы только начали более-менее сносно общаться. Пугаю тебя? Быстро догадывается, несмотря на то, что выпил уже несколько коктейлей. Ты скажи, я приторможу. Нам некуда торопиться. Я даже не сразу понимаю, о чем он. «Конечно же, некуда. Мы с ним вообще движемся в разных направлениях. Нам не по пути, я уверена». «Богдан, вот я дуреха. У тебя днюшка сегодня, все поздравить хотят. А я тут задерживаю». Улыбаюсь, пытаясь тему перевести. «Еще раз с днем рождения». Отступаю, но он не дает увеличить расстояние. Перехватывает мою руку с наполненным доверху стаканом и тянет на себя. Застает врасплох, и я, вздрогнув, случайно обливаюсь. Да безобразие сильно, надо сказать. Поблизости раздается несколько охов. На секунду я замираю, как время вокруг, а следом щеки опаляют жар стыда, приводя меня в чувство. От досады хочется плакать. Пятна, скорее всего, не видно, но ощущения капец какие отвратительные. Тонкая ткань мгновенно намокает. И я чувствую, как холодные дорожки из капель сползают по коже с живота на белье. «Белова, ну что тут сказать? Тусовки — это не твое. Так недолго и местным посмешищем стать». Прикрываю глаза. Нужно взять себя в руки. Просто необходимо. «Ясь, черт, извини, я не хотел», — начинает оправдываться Богдан. А сам взгляда выше моей груди не поднимает. Понять причину труда не составляет. От попадания на кожу холодной жидкости, а льда в бокале предостаточно, тело мгновенно отреагировало. Сжалось и напряглось. В том числе и соски. Ни тонкое кружево нового белья, которое мы с Лилей битый час выбирали, ни мягкая ткань платья не способны этого скрыть. Даже черный цвет не помогает. Он смотрит на мою грудь с таким видом, будто вот-вот изо рта слюна потечет. Черт, почему я такая везучая? Извини, мне нужно себя в порядок привести. Выпаливаю, вручая ему полупустой стакан. Нужно успеть добраться до уборной до того, пока сердобольные не начали останавливать. Мне плохо. Нет, не в физическом плане, в моральном. Знала, что не стоит сюда идти, но зачем-то позволила себя уговорить. Такая дуреха. Устала чувствовать себя белой вороной. Вот и решилась. Придется же в любом случае начинать когда-нибудь, почему не сейчас? Да вот почему. Выкрикиваю мысленно и, поймав свой взгляд в отражении зеркала, стреляю глазами вниз. Почему все так? Почему не как у всех? Я ведь стараюсь, правда, стараюсь. Спустя 10 минут вся липкая, немного зареванная и пропахшая алкоголем, стою посреди туалета и решаю, что же все-таки делать. Лиля уже ко мне заглянула и заверила, что все отлично, ничего не видно, охуенно выгляжу, по ее словам. Как бы не так, ощущения неприятнейшие. В заведении становится шумно. Музыка грохочет, повсюду слышны громкие голоса. Застирывая подол платья, чтобы хотя бы не липло к ногам, отчетливо понимаю, мне нужно домой. Прямо сейчас. Промокнув руки и платье бумажными полотенцами, лезу в сумочку за телефоном. Только нахожу, и он, как по заказу, оживает в руке. Да, Рустам. С облегчением выдыхаю, не раздумывая вызов принять. Что-то случилось? Спрашивает сходу. Божечки. Разве можно в него не влюбиться? Обо мне-то, как он, отродясь, никто никогда не заботился. Ясмина, отомри. С тобой все в порядке? Да, конечно. Неловко прочищаю горло. Ты где? Строго, но без претензий уточняет. Помнишь, я тебе про день рождения одногруппника рассказывала? Мы его празднуем. Рустам молчит, ждет продолжения. А я на секунду задумываюсь. Сомнения гложет. Но я решаюсь. Забери меня, если не трудно. Пожалуйста, пускай он приедет.